Глава 22. Хотел бы он что-нибудь сказать этим олухам? О да, они его совсем не знали. Они его не боялись. Они не обращали на него внимания. Какие глупцы! Никто никогда не обращал на него внимания, не чувствовал его жажды выживания. Наверное, ближе всех его понимала мать, до того, как он убил ее, столкнув с лестницы. С детства она говорила ему: «Ты злой, ты недобрый», внушала это, повторяла, как заведенная. Что ж, приходилось соответствовать. Нет, убил он ее вовсе не из-за того. Это был вопрос выживания. Он мечтал выбраться из той дыры, откуда она загнала их обоих. Он нуждался в достойной работе, а для достойной работы необходимо достойное образование, а оно стоит денег. А его мать готова была вкладываться только в бутылку. «Ты злой, ты недобрый». Несчастный случай, тихий, робкий сыночек со слезами на глазах, обнаруживший тело. После ее смерти он продал захолустную квартиру и поселился в общаге. Он получил образование. А что, скажите, ему следовало делать? Но у него был пунктик. Он никому не позволял себя обижать. А тихие, робкие сыночки становятся любимыми игрушками для питья. Вы не находите? Не будем о грустном. Ни один его мучитель от него не ушел. Иногда это были просто невинные детские шалости. Проколотые шины, личные данные в сетях, прифотошопленные фотографии, увольнение с работы, утечка газа. Очень важно, месть – это блюдо, которое подается холодным. Если выступить сразу, будет очевидно, на кого думать. Тут нужно выжидать, изучать, наблюдать, идти по запаху жертвы, наслаждаться болью и агонией. Ведь месть – это свершившаяся справедливость, это красота, это гармония. Правильно он рассуждает? Но, разумеется, правильно. Он один раз попался на горячем, когда его стараниями из университета вылетел сосед по общаге. Все было шито-крыто, но обнаружился свидетель – молодой и уже матерый, языкастый, просмоленный насквозь сигаретами и прошибленный наркотой, посмевший спустя месяцы, когда он только добился первых и долгожданных успехов, явиться и затребовать денег. Это было импровизированное убийство, быстрое. Труп вывез ночью в машине далеко за город, бросил в лесу на съедение зверям. Товарищ, как оказалось, строил карьеру в нехороших кругах и всем был неприятен. Там много кто желал ему смерти. Дело, он слышал, отправилось нераскрытым в висяки. Красный диплом престижного заведения, безупречная карьера, редкие ночные шалости против обидевших его сослуживцев. Одна единственная девушка, с которой он встречался несколько месяцев, дочь влиятельного бизнесмена. Ему нужны были уроки светских манер и связи в обществе. Она все это давала. В ответ он избивал ее. Когда она пожаловалась папеньке, лавочка прикрылась, хватило единственного разговора. В дальнейшем он обходился проститутками. Бизнес ее отца обанкротился, конечно же. К этому приложил руку ваш покорный слуга. Задействовал все свои навыки. Вопрос выживания. Это всегда был только он. Что касается Мексики. В Мексике вопрос выживания встал остро, как никогда. И добавились еще причины, чтобы он понял, пора играть по-крупному. Тут был приз, то, чего он по-настоящему вожделел. Хоть какая-то радость после никчемной жизни пса на подачках и истощающего карабканья по социальной лестнице. Он заслуживал награды. Как удобно в Мексике. Мафия, наркотрафик, коррумпированные органы. Нет повсеместно камер, зато есть целые поселки голодных ртов, желающих подзаработать. Никто не должен был подумать на него. Но появился свидетель. Свидетельница. И настырная, и это портило картину. Но если это и меняло планы, то лишь самую малость. Он раздавит ее, как сошку, позевывая и не отвлекаясь от мыслей, в какой стране приобрести будущую недвижимость и продолжать свое восхождение. Это вопрос выживания, не более. Глава 23. Фабио целых 104 года, но на память он никогда не жаловался. Да, чем дряхлее становилось тело, тем больше Фортели выкидывал мозг. Он мог подзабыть то, что происходило на днях, о чем его спрашивали, что он отвечал. Но события давних времен, они крутились перед его взором, как кинолента, в прекрасном состоянии и бережно хранимые. За 104 года на свете можно много увидеть, и святая Мария, жизнь у него была что надо. Сейчас Фабио не без причины вспоминал детские годы. 1925-й в Мексику приехал великий человек из СССР. Он пробыл в Мехико-Сити 3 недели, ожидая выдачу американской визы. Газеты встрепенулись. Проводником для гостя стал художник Диего Ривера, муж Фриды Кало. Впрочем, его первая жена была русской, и Риверо говорил на языке свободно. Великий человек жил при советском полпредстве на Рейнинской улице, 37. Давал интервью, встречался с министрами, ходил на корриду, распевал пульки в кабаках беднейших районов города. Каждый день новая пирушка, знакомые знакомых знакомых. А с Диего Ривера скучать и вовсе не приходилось. Совместные фотографии, тосты, чуть ли не драки. Опасные у каждого мексиканца за пазухой по револьверу. Подарки, речи, овации. Однажды вся эта пестрая компания гостила в доме родителей Фабио. И он, 8-летний школяр, пересекся с великим человеком лично. Одной из мельтешащих лиц в кругу художников, депутатов, сенаторов, писателей, поэтов – бойцов, инженеров и экономистов. Мексиканцы, русские, русские, мексиканцы. Чудесным, невероятным образом почти 100 лет спустя эта история вплеталась в современность. О, это нити судьбы! Как восхитительно, что он, Фабио, застанет в Мексике свадьбу своей старшей внучки и сможет рассказать, показать, передать, пока он помнит. Это будет необыкновенный праздник, на котором ему поручена особая миссия. Оставалось совсем недолго. Глава 24. «Кто-нибудь сходите на ресепшн, пусть пришлют людей». Вадим давал указания на ходу, одной рукой поддерживая Анастасию Георгиевну, другой ухитряясь поворачивать ключ в замке ее номера. «Наверное, и врача? Я схожу». Жанна пулей вылетела на лестницу, пряча от них свое лицо. «Жан!» Таина побежала следом. Сестра остановилась несколькими ступеньками ниже и подняла на нее воспаленные глаза. «Жан!» Тая запнулась. «Позови еще отца и Роба!» Та кивнула и заспешила вниз. Девушка вернулась в опустевший коридор. Вадим завел Анастасию Георгиевну в комнату, и теперь на этаже осталась только мумия, пыльным мусором валявшаяся посреди прохода. Короткими и медленными шажками, прикусывая изнутри щеки, Таина подобралась к находке. Мысли в голове путались. Кожу холодило. Тая знала, сейчас еще один, любой, маленький толчок событий. Человек в коридоре, любой шорох, или эта проклятая мумия, будь она неладна, пошевелится. Она закричит. Она практически на грани. Как в отеле могла очутиться мумия? Девушка огляделась. Никто в коридоре не показывался, включая фонарик на телефоне. Присела на корточки над местом и остолбенела. Это была не мумия, подделка, но чего не отнять искусное. Вместо кожи использовалась ткань, где надо натянутая, порванная, состаренная. Под ней проглядывался скелет. Вряд ли человеческий, скорее один из тех, что украшали всю Мексику к недавнему Дню мертвых. Хотя, конечно, никогда не знаешь наверняка. Глаза Таины перебегали, пытаясь захватить как можно больше деталей. Фата не соответствовала той, что у Жанны, просто условная фата, кое-как собранная и приколотая. Намеков на утопление или погребение заживо не было, поза у мумии самая обычная, ноги вытянутые. Ей не пытались придать положение тех мумий из музея. Девушка защелкала телефоном, но над лицом старались. Тут не просто обтянули тканью, ткань тщательно обклеили по рельефу, поработали над улыбкой с коричневыми заостренными зубами. Из-под фаты торчали всклоченные черные волосинки. Парик, мумия кого-то изображала. Тая пошла в номер. Вадим сосредоточенно сидел на кресле, уперев локти в колени и подпирая лицо ладонями. Мама, едва не соскальзывая, примостилась на самом краешке кровати и, закрыв глаза, глубоко дышала, обнимая себя и цепляясь пальцами за выпирающие косточки плеч. Когда Таина открыла дверь, Анастасия Георгиевна резко распахнула глаза. «Где ты была?» – отрывисто произнесла она. «Когда?» – не поняла Тая. «Сейчас! Куда ты ходила?» У девушки закралось подозрение, что она уже знает грядущий вопрос сюжета. «О, Господи, мам, ты думаешь, что я подложила тебе эту мумию?» Анастасия Георгиевна слегка раскачивалась зад-вперед корпусом. «А я должна так думать?» «Мам, я же знаю, что ты считаешь, что это моих рук дело». «Извини», – резко перебила ее та. «А кто вообще на такое способен, кроме тебя и твоих розыгрышей?» Тут оскорбилась Тая. «Ты думаешь, что я? Что я?» У нее сдавило горло от обиды. «Анастасия Георгиевна», – попытался встрять Вадим. «Я сейчас пойду вниз разбираться на ресепшн и требовать, чтобы они просмотрели все камеры на лестницах и этажах. Ты хочешь, чтобы я это сделала?» И она впилась взглядом в дочь. «Вообще-то, ты готова пойти на такое, Таина?» «Анастасия Георгиевна», Вадим встал между нею и девушкой. «Вы не правы. Тая была у Жанны, а все время до этого со мной она никак не могла подложить ту мумию». Мама порывисто встала и принялась расхаживать по комнате, то поправляя декоративную статуэтку, то останавливаясь, чтобы взбить подушки. Плечи у нее поднимались и опускались, Тая слышала, как она шмыгает носом. «Я, конечно, говорила, что все это задумывалось, чтобы остановить свадьбу, но кто может так сильно нас ненавидеть? За что? Как человек вообще может так поступить с другим человеком?» «А я, по-твоему, могу?» – не удержалась от язвительного комментария девушка. Анастасия Георгиевна разразилась слезами. «Иха, мне жаль, если я не права, но ты же должна понять – поставь себя на мое место. Что мне оставалось думать?» «Что у меня есть хотя бы подобие презумпции невиновности», – тихо пробормотала Таина, так, чтобы ее не слышали. «Я поговорю с администраторами отеля», – нерешительно провозгласила мама. У нее появилась цель. «Они проверят камеры и найдут того, кто подложил это чучело». «На этажах камер нет, только на лестницах я посмотрела», – заметила девушка, – «но камер на лестницах тоже должно быть достаточно». «Этот шутник дорого поплатится за свой поступок». Анастасия Георгиевна припудрила лицо перед зеркалом и зло огрызнулось отражению. Тем не менее, она еще дрожала от пережитого. «Вы не думаете, – сказал Вадим, косясь на Таю, – что дело здесь может быть более запутанным, чем кажется на первый взгляд?» «Мама предложила толковую идею», – возразила девушка. «Нам надо найти того, кто это сделал». В номер постучали. После недолгих и перекрестных взглядов дверь на себя взял Вадим. В комнату вошли отец и Роберт. За ними семенила Жанна, – замыкала взволнованная девушка-администратор. Таине вдруг пришло в голову, а вдруг, пока они здесь дискутировали, мумия из коридора исчезла. В книгах и фильмах такое происходило повсеместно – вдруг ее забрал преступник. Но, судя по лицам вошедших, мексиканский подарок все еще украшал собою отельный этаж. Администратор стала задавать уточняющие вопросы на испанском. Мама с румянцем на щеках подробно описывала со свойственным ей градусом драматичности. Тая оглядела лица присутствующих. Вадим прижимал кулак ко рту и покусывал зубами указательный палец. Виктор был мрачен и угрюм, Роб скрестил руки на груди, Жанна же просто облокотилась на стену у выхода, и ее состояние пугало девушку больше всех. Она выглядела увядшей и осунувшейся, и буквально запойно подавленной. Тая в задних рядах протиснулась к Роберту. «Можем поговорить?» Брат мог ее и проигнорировать, но Роб покосился на маму, бегло тараторившую по-испански, коротко кивнул и двинулся из комнаты. Они очутились снова в темном коридоре. Таина смотрела на старшего брата и немного не знала, как к нему подступиться. «Что ты думаешь по поводу этого?» – кивнула она в сторону мумии. Роберт закатил глаза. «Знаешь, я стараюсь поменьше внимания обращать на мамины россказни, чего и тебе». «По-твоему, это россказни?» – Тая схватила его руками за плечи и развернула к скелету. Брат высвободился из ее захвата. «Слушай, а чего ты от меня хочешь, а? Мне нужна твоя помощь и твое содействие», – предельно терпеливо и медленно произнесла Таина. «Помоги мне, ответь на несколько вопросов». Роб молча дергал губами. «А с чего ты вдруг такой серьезный стала?» – спросил он наконец. «Сколько тебя помню, ты была вся такой...» И он утрированно помахал в стороны головой, изображая девочку с косичками и бантиками. «Ля-ля-ля-ля! Ты знаешь, что я терпеть не могу насекомых?» Сухо перебила Тая. Роберт остановился. «Что? Нет? А это вообще тут при чем? Это метафора какая-то?» «Где сейчас Ярослав?» Брат окончательно растерялся. Он резко выдохнул, отступил и потер рукой шею. «Мы оставили его за старшего на совещании», – уже серьезнее ответил он. «Он был с нами все утром». «Хорошо», – протянула Таина. «Роберт, расскажи мне про сделку с канадцами. Ты и папа, вы, похоже, придерживаетесь разных на нее взглядов». Голос Роба ужесточился. «С чего ты взяла?» Тая смотрела на него немигающим взглядом. «Я слышала ваш разговор позавчера вечером у туалетов, когда ты ударил кулаком о стену, и я знаю, что вы заключаете договор с новыми поставщиками. Для этого сюда и приехал Гектор Гарсия». «Ну вот ты только что все и сказала». «Мне нужны подробности». Дыхание Роберта участилось. Он отвел взгляд и уперся им в мумию. «Знаешь, а к черту, вообще я не должен раскрывать конфиденциальную информацию». Таина смотрела на него даже с некой долей сочувствия. У нее в голове потихоньку складывались детали пазла. «Тебя достало, что никто не принимает в расчет твое мнение?» «Отец!» – перебил ее Роберт. «Отец ни на йоту не принимает в расчет мое мнение!» Он потер переносицу и нервно побарабанил пальцами по бедру, сделал по нескольку шагов в одну и в другую сторону, как зверь в пространстве своей небольшой клетки. Тая для проверки глянула по сторонам. Звукоизоляция была неплохой, голоса из комнаты почти не слышались. Она ждала. Мумия косилась на них обоих дырами вместо глаз. Брат снова глянул на мумию, затем на дверь в номере, схватил Таину за руку и оттащил подальше в сторону. «Не для записи, ясно?» Таю позабавило, ведь он произнес в ее адрес классический ответ журналистам, еще не зная, что она, собственно, эту профессию и выбрала. «Он совершает идиотскую ошибку и не слушает никого, кто говорит ему об этом», – шепотом выплюнул Роберт. «На шахтах в Перу началась забастовка, работа встала, наши акции серьезно упали, а затем случилась кража на шахтах в Канаде, отцу бы сделать перестановки у канадского персонала». Но в этот момент георазведка доложила о залежах на новой территории, и отец решил полностью избавиться от одной шахты и приобрести другую. «Так», – поддакнула Таина. «Та локация не разработана, и ее разработка займет года», – процедил Роб. «У нас есть только данные разведки. Мы не можем себе позволить такой риск в нестабильной ситуации». «Но почему отец так поступает?» Брат пожал плечами. «Он думает, что, продав локацию, покроет нынешние расходы и долги, а потом возьмет новый займ. Но я считаю, он продает невыгодно». «Может, на него кто-то давит?» – высказала предположение Тая. «Скорее уже старческое упрямство. Губы Роба вытянулись в узкую линию. Он взъерошил свой ежик волос. И он все твердит, что не хочет делать много вещей за раз. Его просто пора списывать со счетов, да?» На правду не обижаются. Таина сглотнула. «В компании, наверное, многие недовольны ситуацией». «Еще бы!» – округлил глаза брат. «А кто-то еще и потерял на падении акций». «Вот оно как!» «Я тебе этого не говорил». Таина взглянула на Роба. «Ты мне? Мы вообще просто мумией любовались». Тот хмыкнул. «А знаешь, – внезапно сказал он, – а ты выросла. Я тебя давно не видел». Девушка не знала, что на это ответить. «А-а-а!» Махнул рукой Роб. «Вали к черту. Но наш отец совершает гребанное самоубийство, и я не знаю, почему должен на это смотреть и с улыбочкой поддакивать. Что он оставит мне? Всем нам!» «Он не выходит на разговор?» «Ты же говоришь, слышала, как мы общаемся?» Тая вспомнила, как Роб в отчаянии бил кулаком о стену и кивнула. «Я пойду», – бросил Роб. «Осторожнее тут!» «И ты не хворай». Из номера как раз выходила девушка-администратор. Она что-то наговаривала в трубку телефона, а с лестницы раздавались голоса других сотрудников. Таина подошла к Жанне. Вадим вышел и присоединился к их группе. Сестра дергала свои волосы. Тая испуганно смотрела на Вадима. Он тоже заметил. «Жан!» – попробовала растормошить невесту девушка. Та глядела прямо перед собой. Таина бросила еще один беспомощный взгляд на Вадима. «Давай я позвоню Лере», – предложил юноша. «Пусть она с ней побудет в номере. Как-никак свидетельница на свадьбе». «Да», – облегченно вздохнула Тая. «Так будет лучше». Жанна оторвалась от обзора стены и открыла рот. «А если мы все-таки ошиблись, и это мафия?» «Мафия?» – одними губами прошептал Вадим, но Таина взглядом пресекла его вопросы. «На мумии фата», – повторила Жанна. «Это я!» «Я более чем уверена, что это не мафия», – возразила Тая. «И это не ты!» Жанна качнулась и ровно продолжила. «Они убили Амадо, а это знак, что я следующая. Настал мой черед, они могут быть где угодно». Таина боролась с собой, чтобы не отвесить ей пощечину. «Прекрати, слышишь? Жан, какого цвета у тебя волосы?» «Что?» – дернулась та. «У мумии», – настойчиво продолжила Тая, заглядывая в ее красные остекленевшие глаза. «У мумии черные волосы, вернее парик, и это даже не мумия, к слову, а подделка. На эту подделку кто-то нацепил черный парик, а у тебя практически натуральный блонд, Жан. Кто бы сюда ни подкинул эту прелесть, изображает она не тебя». Эти слова, кажется, подействовали. На щеках сестры начали проступать хоть какие-то краски. «Лера скоро подойдет», – произнес Вадим. «Она поднимается». «Вот и чудно», – сердито бросила девушка. Ей надо было поговорить еще с одним человеком, и он как раз выходил из комнаты. «Пап!» – Виктор остановился и окинул взглядом дочь и Вадима. «Я не займу много времени», – по инерции извинилась Таина и тут же мысленно себя одернула. Взгляд отца остановился на ее спутнике. «Это Вадим». Парень вытянул вперед руку, возникла пауза, но затем Виктор ответил на рукопожатие и тут же с угрюмым видом убрал ладони за спину. «Я знаю про историю с Египтом», – рванула с места в карьер Тая. И в ту же секунду отец переменился. Все черты его лица заострились, кадык дернулся. «Что ты знаешь?» – Таина поежилась. Напоминать отцу было неловко, а вдруг для него ситуация со смертями до сих пор травматична? «Все, дедушка рассказал. Тебе было ведь 13 или 14. Пап, никто не мог знать. Ты не виноват, что так получилось. Тебя толкнули, несчастный случай». Внезапно глаза Виктора наполнились гневом. «Твой дедушка смягчает краски». Слова вылетали из него короткими, злыми, обличительными языками пламени. «Там пострадали люди. Женщина погибла из-за меня. И это...» Он обернулся и указал на лежащую на полу мумию. «Это напоминает мне об этом. Это из-за...» «Та женщина собиралась замуж?» — прервала его самобичевание Тая. Отец споткнулся о мысль, выражение его лица поменялось. «Да», — медленно прохрипел он. «Да, она собиралась». «Ты помнишь ее имя?» — продолжала настаивать девушка. Виктор смерил дочь долгим взглядом. «Белиция? Белиция Монтиэль. Конечно, я помню». Он сделал кистью едва заметное движение, как будто запускал круглый диск, и тут же перехватил собственную руку. Зашелся резким отталкивающим кашлем. Вадим и Тая стояли бок о бок. Парень смотрел не куда-нибудь, а в упор на нее. Таина смутилась. «Я сообщу об этом полиции», – откашлявшись, сказал Виктор. «Они должны знать». «Пап, еще одно». Под взглядом Вадима Таина мучительно пыталась свести мысли воедино. «Кто из знакомых тебе сотрудников владеет перуанскими акциями?» Виктор дернулся. «Странный вопрос». Тая и сама поняла. Тут черту она перешла. Отец не знал, что она играет в детектива. «Зачем ты это спрашиваешь?» Возникла пауза, на ум девушки ничего не шло. «Это для меня», – неожиданно встрял Вадим. «Меня заинтересовали ваши акции, они ведь сейчас выгодны в цене». «Интересуешься биржей?» В Викторе включилась деловая жилка. «Да», – протянул парень, – «хотел бы интересоваться, попробовать». «Это очень выгодное приобретение», – заверил отец. «Многие из наших сотрудников покупают акции. Золото – надежное вложение». «А кто, например, рискнула подать голос Таина, чтобы пообщаться, приобщиться к опыту?» «Да почти все сотрудники, которых вы здесь видите», – отрезал Виктор. Губы Таи вытянулись в букву «О». «Даже у дедушки Фабио изрядная доля. Он хранит еще старого бумажного образца в своем ящике с носовыми платками». «Стоп! Нет! Если бы в нее впечатали тяжелую кувалду, эффект и то был бы слабее, чем от последних слов». «Что ты сказал?» – прервала Таина. «Дедушка Фабио?» Сбоку суетились сотрудники отеля, мумию фотографировали, рядом крутился всего один охранник, полицию не вызывали. «Дочь, что тебя удивляет?» – сухо уточнил отец. «У Фабио своя доля». «У него есть носовые платки», – срывающимся голосом выпалила девушка. «Старые, тряпичные такие». «О чем ты?» «На них вышито что-то в уголке». Виктор явно чувствовал раздражение. «Да, на всех его платках вышита оранжевая звездочка. Глу!» Тая закричала и тут же сама зажала себе рот двумя кулаками сразу. Все обернулись к ней, отец смотрел в полном ужасе. «Что ты творишь? Где?» У нее подкашивались ноги и наваливало безумие какой-то сплошной волной. «Где сейчас дедушка Фабио?» «На прогулке с сиделкой. Он всегда гуляет в это время дня». «Вызывайте полицию срочно!» Ее голос прорезала дикая боль. Таина зажала виски и развернулась в сторону лестницы, готовая бежать. «Его убьют следующим, пожалуйста! Нам нужно найти его первым!»